ночь идет на спад, тень уходит прочь, открывай свой взгляд. День рожденность мы, город спит в тиши, тихо подойди, не будь сирен. Дождь по крышам бьет, рифмы в облаках, капли как слова, в них кроется страх. Тени города взглядом обжигают, танцы до утра нас не отпускают. Наступила сеть, обратного пути нет. Тени прошлого дают мне оставить след. Все, что было с нами, утром растворилось. Темный мир остался, за спиной простился. Запах липких улиц на руках отложен. Дым застыл на губах, шелковые ложи. Город вновь поет голосами ночи. Мы рисуем свет на серой площади. Эти вороны вой тайны берегут. Тени снова в лодочек-то мне поют. Ночь уходит вдруг, как волшебный сон. Мир перевернут, рассвет нам вновь дан. Эти уличные звезды в небе молчат. Свет фонарей нашел знакомый взгляд. Мысли бегут прочь вновь соединяя ритмы города с новой мечтой сверкая. Запах липких улиц на руках отложен. Дым застыл на губах, как шелковые ложи. Город вновь поет голосами ночи. Мы рисуем свет на серой площади. Эти вороны воют, тайны берегут. Тени снова врут, о чем-то мне поют. Ночь уходит вдруг, как волшебный сон. Мир перевернут, рассвет нам вновь дан.